тотчас же возникает и своеобразное следствие – необходимость принимать во внимание прецессию. Солнечные календари, выверенные по отношению к гелиакическому восходу звезд, в течение жизни нескольких поколений неизбежно устаревают вследствие прецессии. Хотя на какое-то время я оказался далеко в стороне от своего центрального вопроса об отношении ягуара к Луне, я чувствовал, что у меня не было иного выбора, кроме как оставаться вблизи внутренней логики мышления Китча или потерять свой путь. И, занимаясь этим аспектом мышления Китча Майя, я стал быстро убеждаться, помимо скрытого аргумента со счетом всемирных веков, что тот же самый технический язык, который в ванской мифологии использовался для описания и осмысления прецессии, существовал также у майя. Эта информация содержится в Попольвухе, в обращении к родословной близнецов героев земледельческого века – Солнца и Луны. Китчи майя возводит эту пару к гермафродитному божеству, изначальной паре дедушки Шпиякоку и бабушки Шмукани. Дедушка Шпиякок остался в стороне, ассоциируясь тем самым с удаленностью бога неба, в то время как бабушка занимала положение богини как земли, так и луны. Эта формулировка о дедушке небе и бабушке земле, казалось, определенно принимала участие в официальной терминологии о разделении вселенских родителей, то есть мужчины, неподвижные сферы звезд, и женщины небесной земли, спроектированную через эклиптику по отношению к Луне. Я находил, что такое толкование полностью подтверждалось другой информацией о поколениях потомков от этой изначальной пары. Поколение, стоящее между дедушкой и бабушкой и их внуками, Солнцем и Луной, по женской линии, представляло Шкик, дочь бабушки и мать Солнца и Луны. Подобно своей матери Шмукане, Шкик — это лунно-земная богиня, которая, согласно Попольвуху, была чудодейственным образом оплодотворена другим нечеловеческим существом того же самого поколения. Это существо, известное как Семь Ахпу, было, были у Китча богом семикратности, сыном в Юями, дедушки Шпиякока. Они появились перед Шкик в образе свисающих с дерева семи волшебных плодов. Страстно желая попробовать их, Шкик забеременел от слюны бога семи. Эти семь сыновей дедушки неба выполнили свои наследственные обязательства, представляя семь фундаментальных направлений, символизирующих знания о полярных и экваториальных координатах, четыре кардинальных направлений – севера, востока, юга и запада, к горизонту, плюс зенит, надир и центр. Другой факт, касающийся семи Ахпу, оставляет мало места для дебатов о том, относится ли у Китча понятие мужского неба, ориентированного по кардинальным направлениям к системе полярных и экваториальных координат. Высеченной из камня эмблемой семи Ахпу была Большая Медведица и Орион. Большая Медведица вращается вокруг и следовательно отмечает положение полярной звезды, в то время как пояс Ориона находится на небесном экваторе. Не случайно Попольвух утверждает, что космос был создан посредством наложения друг на друга двух космических уровней – неба и земли, первый из которых представлялся в иконографии Китча кардинальными направлениями, а второй – крестом солнцестояния. Это отношение вселенских родителей – брак неба и земли повторяется также высеченным из камня изображением полярно-экваториального бога семи, расположенного в пупе земли богини. И это же представление переносится на поколение близнецов Науалем, или духовно-всемирным вторым «я» сына Хунанхпу был Хунракан.